613. Урусвати знает, как тщательно нужно применять наши советы. Мореход, умеющий пересчитать снасти, но не могущий управлять ими, в первую бурю погибнет. Многие читают наши указания, но не прилагают их в жизни. Получается малая польза. Лицемеры оправдываются тем, что им не показан надземный мир. Но они видят весь звездный небосклон. Они уже догадываются, что везде имеется своеобразная жизнь. Наконец, во многих странах работают общества психических исследований, где научно пытаются приблизиться к надземному. Редко можно наблюдать, что человек в жизни не прикоснулся к явлениям надземным. Наука уже установила многие аналогии, которые способствуют познаванию тонкого мира. Нужно подтвердить, что научные выводы не противоречат достижениям психических исследований. Можно видеть, что в ближайшем будущем условия науки откроют человечеству проявление полной связи с реальным надземным миром. Многие выдумки будут рассеяны строгим научным подходом. Можно убедиться, что уже теперь совершается разумный пересмотр древних преданий. Убеждаюсь, что многие аграфы существеннее, нежели некоторые принятые тексты. Мы не потрясаем, но устанавливаем правильное воззрение. Нужно уважать каждое удостоверенное утверждение. Мертвая узость мышления есть такое состояние, которое можно назвать смертью. Мы посылаем тружеников правды, чтобы твердить без устали о грядущих шагах эволюции. Мыслитель учил: уважайте тех, которые ведут по пути правильному. Только в будущем будут оценены эти достижения. Но теперь уже мы чуем, где путь прекрасный.